Глава 8. Создавая второй мир, разработчики населили его сотнями миллионов НПС, внешне похожими на игроков. К тому же и скины, ими управляющие, были столь совершенны, что отличить непися от, допустим, убежденного ролеплейщика не просто даже при длительном разговоре. Не зря управляемыми программами персонажам особые значки возле имени полагались, чтобы не путали. Толпы неорганизованных НПС не было. Усилиями разработчиков изначально возник ряд империй, крупных и мелких стран, и небольших территорий с анархической или близкой к ней формой управления. Все эти образования активно взаимодействовали друг с другом. Торговали, заключали союзы, интриговали, воевали. В их запутанные взаимоотношения вписывались игроки при помощи квестов, найма на военную или гражданскую службу, воздействия на государственную экономику. При создании персонажа имелось нерушимое правило. Своим местом рождения игрок должен был избрать один из 1000 стартовых городов. В их окрестностях или даже на их территории имелось все для удобства новичков. Мобы низких уровней, простейшие растения для открытия травника и алхимии, дешевые ресурсы вроде той же меди и прочее, что необходимо для мелких работников. Игрок мог выбрать любой город из списка, но в редакторе рекомендовали укороченный список из точек рождения, расположенных в пределах его часового пояса. Это ведь удобно, когда ты играешь в унисон с остальными, а не так, что одни уходят вечером на отдых, а попавшие не туда неудачники слоняются в гордом одиночестве, испытывая трудности с качем. Второй мир – это командная игра. Рос из-за нехватки времени на раздумье даже не озадачивался выбором. Система сама подобрала ему стартовый город, руководствуясь стандартными соображениями. И сейчас, в ночном лесу, шансы наткнуться на другого игрока были менее чем мизерными. Мало того, что их поубивала волна вторгшихся мобов, так они еще и спят в такое время. А вот ему не спалось. Зрение Роха легко справлялось с неудобствами темноты, давая ему преимущества. А вот днем преимуществ уже не будет. И шансы нарваться на глазастого моба немаленького уровня очень высоки. Лучше днем подремлет часика 2-3, а темное время суток надо использовать на всю катушку. Впереди, чуть левее, начало разгораться зарево большого пожара. Рос даже обрадовался. А то шагаешь уже часа 4, а ровным счетом ничего не происходит. Пройти мимо и не поинтересоваться как-то неправильно. И он слегка подкорректировал курс. Это была деревня. Точнее, деревней она была вечером, несколько часов назад. Подожгли ее твари из запертых земель, или она сама всполыхнула после гибели, а может бегство обитателей из-за забытого открытого огня или уголька, неудачно выпавшего из печи. Неизвестно. Но сейчас пылали все 30 домов, прилегающие к ним сараи, сеновалы и поленницы. Затаившись на опушке леса, Рос следил за мобами, двигающимися на фоне пожара. Их цепочка тянулась по полям и огородам. Твари никуда не торопились и не обращали на огонь ни малейшего внимания. Шагали в развалочку, но с явной целеустремленностью. С виду одинаковые, прямоходящие, с телами рептилий, массивными хвостами, кончиками царапающими землю. И крокодильями головами, прикрытые смешными шлемами, похожими на широкие кепки. В длинных мускулистых лапах мобы сжимали овальные щиты, палицы с длинными шипами, алебарды и копья. Изредка показывались явные командиры. В длинных плащах, с мечами на поясах. Еще реже встречались маги, угадываемые по характерному оружию. Длинные и короткие посохи, или что-то вроде бубнов. Определить уровни мобов не получалось, чему Рос не удивлялся. Хотелось помериться силами с одним из них, но он не представлял, как это сделать и не заработать фатальных проблем. Остальные ведь не станут ограничиваться ролью зрителей. Но шанс ему предоставился. Цепочка, казавшаяся бесконечной, начала редеть. Затем и вовсе сошла на нет. Лишь вдали виднелась одинокая фигура, монотонно шагающая по натоптанной тропе. Упускать такой шанс Рос не решился. Погибнет, ну и хрен с ним. Зато победа сулила многое. Если моб неизвестен, за него дадут достижения бестиария. Да и без этого можно получить немало, как за того первого падальщика, если уровень окажется подходящим. Рос достал кристалл души, активировал подъем. Восставший репт-падальщик. Неразумное создание запертых земель. Уровень 246. Умение. Ядовитая слюна. Яростная атака. Тлен. Волна слепоты. Рос повесил на питомца все имеющиеся в арсенале бафы и добавил умение удушения, параллельно удивляясь. У репта и своих умений аж 4 штуки оказалось. Вот что значит мобы высокого уровня. С ними очень непросто сражаться, в том числе и по этой причине. Кстати, а ведь репт и лепр звучат как-то похоже. Если вспомнить, сколько всего Рос получил благодаря второму, то примета многообещающая. Этот может оказаться не хуже. Вступать в бой на открытой местности Рос не хотел. Вдруг ушедшие вперед вернутся или появятся отставшие. А потому выбрался из кустов и насмешливо свистнул, помахивая угрожающе поднятым посохом. Моб, оглянувшись на подозрительный звук, повел себя предсказуемо. Помчался на источник шума, размахивая палицей. Стоять и ждать, пока тебе врежут такой немаленькой игрушкой, Рос не планировал. Развернулся, неспешно припустил вглубь леса. Моб не оставлял его в покое. Мчался дальше. Уже был настиг, но среди деревьев возник новый противник. Репт, оставленный в засаде, набросился на тварь, одно за другим применив все свои умения. Рос хотел разобраться с их принципом действия. Эффект оказался потрясающим. Для начала репт нагло плюнул в морду моба, отчего по коже у того начали расползаться противного вида зеленые пятна. Затем Пет крутанулся волчком, и цель накрыла бурым облаком в форме колокола. Дальше из тела питомца во все стороны вырвалась россыпь тусклых искр, а затем он прыгнул с такой скоростью, что туша его размазалась в полете. И прямо на лету откусил монстру кусок плеча вместе с деталью бронзовых доспехов. Полоска жизни моба задрожала. Поползла вниз. Доты отнимали очки здоровья. Оглушительно шипя, он слепо размахивал палицей. Снес парочку тонких деревьев, а затем оружие завязло в толстом, и репт не упустил момента. Откусил правую лапу по локоть, после чего отлетел назад после сильнейшего удара щитом. Рос не успел начать его лечить, как репт вскочил, вновь набросился на цель и, выполняя приказ, начал душить. Но моб не собирался сдаваться. Активно жевал голову питомца, стучал его по боку краем щита. На стрелы хаоса, посылаемые Росом, вообще не обращал внимания. Два сплетенных тела рухнули, покатились по земле, ломая кусты и мелкую древесную поросль. Шум стоял такой, что на всю округу было слышно. Оставалось только молиться, что никто не пожалует на концерт. Тагр-мародер убит. Получен очков опыта 12992. Получен уровень. До следующего уровня осталось 340023. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение. Плюс 1 к созиданию. Плюс 25 единиц магической энергии. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем на 180 единиц. Получено достижение. Безумный одиночка. 15-я часть. Бонус достижения. Плюс 1 ко всем первичным базовым характеристикам. Плюс 5 нераспределенных очков вторичных характеристик. Плюс 55 единиц ярости. Открыта случайная дополнительная характеристика «Пловец». Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Убийца великанов. 15-я часть. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 монстров выше вас по уровню, не менее чем на 180 единиц. Бонус достижения. Случайный. Рос не сдержал улыбки кота, заполучившего бочку сметаны. Убив всего лишь пару мобов, он заработал бонусов больше, чем за всю зачистку подземелья, которую проводил совместно с Цифрой 4 дня. Задержаться здесь было отличной идеей. Палица Тагра оказалась дешевкой. Доспехи сильно пострадали, да и без этого стоили немного. Зато его грубый щит оказался хорошего качества и к тому же зачарованным. Прикинув вес предмета, Рос не стал себя отягощать громоздким трофеем. Без зачарования он будет стоить недорого. Почему без? А потому что он намерен его изучить. Результат изучения оказался плачевным. Щит из хорошего стал простым, потеряв кучу плюсов. Все равно не жалко. Капли прогрессов, так и не открытое зачарование важнее. Двигаясь вдоль тропы, Рос до утра подстерег еще трех мобов, на одном из них заработав достижение «Безумный одиночка» 16-я часть. Это прибавило по одному очку ко всем вторичным характеристикам, других бонусов не оказалось. В трофеях оказались две вещицы с зачарованием, которые Рос без колебаний испоганил, но так и не открыл долгожданной характеристики. Будто в бездонную пропасть добро выкидывает. Уже больше полутора сотен зачарованных вещей перепортил, а она так и не поддалась. Кач на таких мобах был просто отличным. Не будь одного «но». Поодиночке они встречались нечасто. Приходится тратить время на поиски. Но что поделаешь, если даже с парочкой встретиться было страшновато. Слишком мелок Рос для подобных дел. А еще неприятно то, что достижения бестиария больше не давали. Ни один он побеждал этих тварей. Есть и другие лихие ребята. Так что он погорячился с выводом об отсутствии конкурентов. Хотя, может, все дело в том, что волна таких монстров натыкалась на сильные отряды, и те успевали собрать сливки. К утру Рос вышел из леса и увидел впереди знакомую местность. Он добрался до Арбены. Первый его город. Игровая родина, место, с которым связаны наиболее яркие впечатления, переживал не лучшие времена. Стены испещрены проломами с закопченными краями. Груды камней, оставшиеся от башен, испускают многочисленные струйки дыма. Сама Арбена представляла собой почти сплошной очаг пожара. Но там все еще кто-то продолжал сражаться. В паре мест раз за разом вспыхивали эффекты массовых заклинаний, явно не из простых. Понаблюдав за представлением, Рос забрался в густые кусты и предался сну. Плевать, что в паре километров отсюда все еще воюют. Ему нужен отдых. А здесь так же опасно, как и во всех других местах. Кто знает, что у мобов на уме. Затеют прочесывание местности и конец его приключениям. Никто его не побеспокоил. Отоспавшись и вернувшись на опушку, он увидел, что пожары в городе поутихли. А мобов не видать. Стерли город с карты провинции и пошли искать новые развлечения. Но не все. Сотни туш остались под стенами. Цена за штурм. А сколько их полегло в городе, не разглядеть. Но судя по последним отголоскам битвы, которые застал Рос, там их встречали не хлебом и солью. Потери должны быть, и не маленькие. А это что за движение? Приглядевшись, различил, как вдаль уходят хорошо знакомые цепочки. Сделав черное дело, агрессоры отправились дальше. Хоть до мобов было далековато, выбираться Рос не рискнул. Лучше подождать немного. Чтобы не тратить времени попусту, забрался на форум, бегло пробежавшись по первым постам самых горячих тем. Как он и предполагал, происходящее в Ролии оставалось главной сенсацией. Не каждый день мобы захватывают столицу провинции, к тому же не собираясь этим ограничиваться. Империя Запада бурлила. Император выслал войска и объявил сбор ополчения, присоединиться к которому мог любой желающий, при условии наличия персонажа не менее чем 60 уровня. Рос, вспомнив, что мобы меньше 220 уровня ему не попадались, предположил, что мелкие ополченцы имеют неплохой шанс обогатить багаж личных впечатлений незабываемыми переживаниями. Даже ему, при всем обилии прокачанных характеристик, в бою один на один, без помощи питомца, светило немногое. Хотя, если одеться как следует, шансы на победу не так уж малы, особенно против монстров без контролирующих умений. Но зачем тратить десятки или даже сотни тысяч золотых, если имеется бесплатный ПЭТ? Да и нет у Роса таких денег. В ворохе новостей он выловил несколько неприятных тем. Народ слезно жаловался, что джапы опять чудят. Устроили тотальную проверку всех, кто пролетает на перерождение в столицу. То есть в случае гибели Рос может оказаться в неудобной ситуации. При смерти с персонажа слетают эффекты всех бафов, эликсиров и прочего. Значит, он останется без полога загадочности, и пока не кастанет его на себя заново, некоторые НПС, а возможно и игроки, сумеют определить, что перед ними непростой перс. Вероятность погибнуть в нынешней ролии была высока как никогда, и Роса, происходящее в столице, напрягало. Он начал углубленно анализировать проблему, собирая информацию все с того же форума. Вскоре чуть успокоился. Похитить игрока в центре столицы Империи Запада, да еще перед одним из храмов Светлых Сил, было чуть сложнее, чем доплюнуть до Луны, попав при этом в горлышко стоящей там бутылки. Город охраняла личная гвардия Императора, боевые НПС уровнями от 250 и выше. Количество их было таково, что даже полному составу джапов в случае прямой агрессии придется на личном опыте узнать, что ощущает грелка в зубах матерого тузика. А еще сам город помогал защитникам, точнее, магический полог его накрывающий. Ну и на десерт. Император являлся одним из самых сильных магов второго мира. Уровня этого НПС никто не знал, но подозревали, что не менее 400-го. Его семейка чуть уступала, но это с лихвой компенсировалось дорогим снаряжением, которое они могли себе позволить. Один такой маг стоит сотни сильнейших клановых воинов. К тому же лишь император и его семейство могли применять атакующую магию в черте города, потому что полог глушил все потуги посторонних. Таким образом, клан, рискнувший затеять в столице заваруху, получит не только кучу репутационных и связанных с ними финансовых потерь. Возникнут неприятности тактического характера и очень большие. Гвардия просто забьет сапогами тех, кого не выжжет император со своей роднёй. Значит, даже в случае обнаружения схватить Роса будет непросто. Он попросту помашет ручкой и уйдет личным телепортом. Потом отсидится до отката чистого листа и опять сменит образ. Если не попасться в ловушку, как возле рва Арбены, то в эту игру он сможет играть, пока не надоест. Это нереал. Даже клетка из кристаллита не сможет удерживать вечно. В крайнем случае можно дождаться, когда истечет срок привязки, и активировать несвязанное с магией умение «Добровольный уход». Оно имеется у каждого игрока, как раз на такой случай. Откат месяц, зато применив, окажешься в любом из городов, где когда-либо бывал, или в столице государства, на территории которого тебя держат. При этом, правда, ты умрешь, потеряв опыт и, возможно, вещи. Зато восстанешь перед одним из храмов Светлых Сил. Первоначально легкая паника улеглась. Он теперь знал, что даже при самом худшем варианте не останется в лапах похитителей надолго. А лучше вообще к ним не попадать. Рос не знал, каким образом его вычислили, но прекрасно понимал, как потом нашли. Он ведь 3 дня проторчал в Арбене, изничтожая бедных ужей. Неудивительно, что попался на глаза одному из тех, кто знал, кого искать. Вывод. Бояться особо нечего. Его взаимоотношения с излишне настойчивой гильдией GP вошли в новую фазу. Они чересчур много о нем знают. Он понимает, что у них не так уж много возможностей. Сменит сектор на тот, где они редкие гости или вовсе не бывают. И пусть дальше тратят деньги и силы на его поиски. Странные какие-то. Могли бы для приличия поговорить сперва. Возможно, он сам с превеликой радостью пошел бы навстречу в их пожеланиях. Вопрос лишь в том, что они готовы предложить со своей стороны.